Я словно белая ночь потухших огней, я словно ржавая смерть истраченных дней, я словно сизый туман под красным дождем, лечу куда-то в обман мятежным костром. Меня зовешь за собой вдаль, маня мечтой, так зови мне лететь с тобой, расскажи, где твои дожди. Когда ты видишь, как я из пустоты рождаю эти слова, а с ними мечты, когда ты видишь,